Песни птицы Гамаюн. Эти песни пропела птица Гамаюн, кое воплотилась одна из сущностей бога Велеса, проявление его космической энергии и вселенской мудрости. В давние времена их слышали волхвы, Велесовы внуки, а ныне вы слушаете их. Много песен пропела птица Гамаюн. Сейчас же вы услышите песни о рождении мира родом Всевышним и песни о Дождьбоге, прародителе Руса. Вы узнаете о Дождьбоге, лике Всевышнего, первом человеке и первом царе людей, внуков Дождьбожьих. Вы услышите лишь немногие из песен о нем. И, может быть, узнаете в Дождьбоге славянского Адама, так же, как в его жене Живе, вы узнаете про матерь Ему. Ведь славянские внуки Дождьбожьи значит то же, что потомки Адамовы. А в Марене, богине смерти, и также жене Дождьбога, вы узнаете библейскую Лилит, первую жену Адама. Мир русских вет Гамаюновых песен глубок и изначален.